другой слезы по щекам размазывает. Такой несчастный, беспомощный. Пожалела его Света. «Ну что?» — спрашивает. «Да дергался. Ладно, пошли со мной». Старая парикмахерша ничуть не удивилась, когда ребят увидела, лишь проворчала, глядя на Коляна. «Такой маленький, а зарос, как орангутанг». Посадила его в кресло, окутала белой простыней и принялась стричь. Замелькали в воздухе ножницы с расческой, загудела машинка. 5 минут прошло, и готово. Сняла баба Настя с него простыню. Встал Колян с кресла и оказался опять ростом со Свету. Даже выше на пол головы. Обрадовался Колян, заулыбался и весь покраснел от смущения. С тех пор он ни разу Свету за косички не дернул. Поначалу, конечно, трудно ему было, но потом ничего, привык. И Света с ним помирилась, стала звать его не Коляном, а Колей. Как тут за косички дернешь? Его ведь с первого класса никто Колей не называл. Без уважительной причины. Покажите мне мальчишку, который не мечтает о славе. И я рассмеюсь ему в лицо, потому что таких мальчишек не бывает. Уж на что был тихоней и мямлей Виталик Миробоев из нашей школы, но и он втайне ждал своего часа. И судьба улыбнулась ему. Случилось это после уроков, когда Виталик вяло брел домой с жиденькой тройкой по русскому. На перекрестке зажегся желтый, потом красный, потом опять зеленый, а он все стоял и таращился на дом через дорогу. Ничего такого на первый взгляд в этом доме не было. Обычный шестиэтажный дом со скучной вывеской «Швейное ателье». Но это было вчера, а сегодня 4 бодрых рабочих в синих комбинезонах прилаживали к стене новую вывеску. И на ней крупными буквами красовалась его, Виталика, фамилия. Правда, в середине фамилии возник небольшой пробел, будто призывая произносить ее не торопясь, глотнув от восторга воздуху «Миробоев». Переполненный радостным волнением, Виталик оглянулся на стоящих у светофора прохожих. Многие поглядывали на новую вывеску с любопытством. «Пора бы ремонт нам сделать», — сказала одна тетенька, обращаясь к мужу. «Да», — отозвался тот без энтузиазма. На завтра Виталик впервые в жизни прогулял без уважительной причины 2 урока. Учительница так и записала ему в дневник: «Прогулял без уважительной причины». Откуда ей было знать, что первый школьный звонок и начало работы нового магазина совпадают? Виталик просто не мог не зайти в свой магазин. Он с удовольствием гулял по просторному залу, с любопытством рассматривал образцы обоев под стеклом. Их было, наверное, не меньше 100 или даже больше. На полках аккуратными бревнышками покоились запечатанные рулоны, словно таинственные свитки из инопланетной библиотеки. Посетителей в магазине прибавилось. Приехало телевидение. Режиссер ходил по магазину, указывая оператору, что снимать. Потом сказал: «Нужны ребенок с мамой». Мамой выбрали застенчивую толстенькую даму, ребенком Виталика. «Улыбнись», — велел ему режиссер. «Вот так хорошо. Смотришь прямо в камеру и внятно произносишь: „Мир обоев — это класс“. Понятно?» «Нескромно как-то», — замялся Виталик. «Это же реклама!» — засмеялся режиссер и протянул ему рулон обоев. «Держи, как часовой автомат держит, наискосок. Все готовы?